ее душе. Курт попросил счет, не заглянул в него, положил на стол значительную сумму, а затем помог ей подняться с банкетки. Он забрал со стола портфель и пальто и проводил ее до вестибюля гостиницы. «У меня есть еще несколько минут, Урси. Можно мне подняться к вам в номер, взглянуть на Максима?» «Это было бы очень мило с твоей стороны, Курт». Она заулыбалась. «Максим будет счастлив увидеть тебя». «Дядя Курт!» Максим соскользнул с дивана, где Тедди, сидя рядом, читал ему книжку, бросился навстречу гостю. Курт кинул на стол пальто и портфель, сгреб в охапку мальчугана и прижал к себе. Затем опустил на пол и присел перед ним на корточки, глядя на зардевшуюся мордашку Максима. «Привет, Максим. Я приехал в такую даль из Берлина специально, чтобы поглядеть на тебя». «А папа здесь?» — возбужденно спросил Максим, глядя поверх Курта на дверь. «Ты моего папу привез?» Курт покачал головой. «Нет, старина, не привез», — сказал он мягко. «Но я привез уйму поцелуев и любви от него. Он велел передать, что ты буквально не успеешь оглянуться, как он будет здесь». Максим засиял от счастья, услыхав эти слова. «Это скоро? Папа скоро приедет?» «Конечно, приедет». Курт выпрямился, взял Максима за руку, и они вместе прошли в гостиную. Поздоровавшись с Тедди, Курт сел на стул и посадил мальчугана к себе на колени. Максим не сводил с него глаз. «А Кристиан приехал? А Диана? Они тоже здесь?» «Нет, Максим, нет их здесь. Они в Берлине с мамой. Я хочу, чтобы они тоже были тут. Я бы с ними играл, правда?» «Конечно, Максим. А теперь расскажи мне, старина, чем вы занимались в Париже?» Максим, умница и сообразительный мальчик, начал свой рассказ с того, как он побывал на верхушке Эйфелевой башни с мамой и Тедди. Потом перечислил все прочие достопримечательности, коими они ходили любоваться, и все прочие дела, которыми они занимались с того дня, как приехали в Париж. Граф внимательно слушал, кивал и ласково улыбался мальчику. Урсула стояла у двери и наблюдала за ними. Глаза у нее блестели от удовольствия. Неожиданный визит Курта фон Виттингена послужил мощной поддержкой ее слабеющему духу. Но, пожалуй, самым важным было сообщение Курта о том, что ее свекровь стала поправляться. Это вселяло надежду на то, что они с Зиги скоро смогут двинуться дальше. Урсула была теперь уверена, что все смогут съехаться к ней в ближайшую пару недель, и дух ее снова воспарил. «Как поживает твоя тетя?» — спросила у Тедди Урсула, когда девушка вернулась домой после очередного еженедельного разговора с Кэти Бернерс. Тедди счастливо улыбнулась и села напротив Урсулы. «Тетя Кэти чувствует себя прекрасно и ждет, не дождется нас в Лондоне, фрау Вестхейм. Она жаждет познакомиться с вами и Максимом, и еще рассказала мне о том, как благодарна вам за все, что вы для меня сделали, в особенности за то, что вывезли меня из Германии». «У меня и в мыслях никогда не было уехать без тебя», — перебила ее Урсула. «Мне хотелось бы узнать побольше о твоей тетушке. Ты рассказала лишь то, что она сестра твоего папы и что она вдова». «Да, дядя Гарри умер 2 года назад. Тете Кэти должно быть 61 год. И у нее есть дочь. Мою кузину зовут Рэчел. Она живет в Брайтоне. Рэчел замужем. И у нее есть дочурка Гарет. Тетя давно живет в Лондоне? 30 лет или даже больше. Она вышла за дяди в 1904 году, когда ей было 26. Тогда же они переехали в Англию. Теперь она англичанка».